17. Сходство между этими девушками и барышнями в конторе поражало и забавляло Дирка. Он говорил: «Возьмите письмо, мисс Роуч», обращаясь к изящному юному созданию, столь же утонченному, как и та девушка, с которой он накануне танцевал, катался верхом или играл в бридж. Даже одежда на конторских идеально соответствовала нарядам тех, с кого они брали пример. Они душились теми же духами. Иногда Дирк лениво размышлял, как им это удается. Конторским барышням было 18, 19, 20 лет, и их лица, тела, желания и природные качества делали пребывание таких существ в конторе парадоксальным, абсурдным. Они были вполне способны выполнять механическую работу, чем, впрочем, и занимались. Отвечали на телефонные звонки, давили на рычаги, нажимали на кнопки, печатали на машинках, записывали имена. Милые создания с мозгами 14-летних подростков. У них были блестящие, идеально завитые волосы, такие же, как у очаровательных младенцев с нежными кудряшками. Грудь плоская, фигура совершенно бесполая, как у очень молодых мальчиков. Они обладали мудростью змеи. Носили чудесные свитерочки с торчащими из-под них детскими воротничками, неброские чулки и оксфордские туфли. Стройные, крепкие ноги. Губы пухленькие, мягкие, розовые. Нижняя губа немного втянута, точно лепесток, напоминая влажный ротик младенца, который только что оторвался от груди. Глаза широко расставленные, пустые, сведущие. Они вершили свои личные дела, подобно генералам. Холодные, безучастные, высокомерные. Поклонников доводили до отчаяния. Принадлежа банде разбойников с большой дороги, головорезов или пиратов, брали себе все, отдавая самую малость. В основном происхождении они были низкого, однако каким-то удивительным образом усвоили все изящные искусства, которые знала и пускала в ход Паула. Корсеты они не носили, умели приспосабливаться, озадачивать, быть милыми и опасными. На обед ели ужасную смесь чего-то приторно-сладкого и едко-кислого, однако кожа у них при этом оставалась бархатистой и нежной. Говорили в нос тонкими вульгарными голосами, хотя их личики напоминали картины Грёза или Фрагонара. Тошно было слушать, как они гнусавили. «Уж я бы ни за что не пошла, если бы он даже пригласил. Но колечко он мог бы и подарить». «Я ему позвонила, вся такая обиженная». «Да ну! А что он?» «Рассмеялся». «Так ты пошла?» «Я? Да ни за какие ковришки! За кого ты меня принимаешь? Но он парень подходящий». Дирк работал сам по себе, почти не общаясь с ними и не замечая их. Он удивился бы, узнав, что между собой девушки зовут его Ледышкой. Они высоко оценили его носки, шарфы, ногти, черты лица, ноги в идеально сидящих брюках и стройную сильную спину в пиджаке от пила. Они его обожали, но и возмущались им. Среди них не было такой, которая тайно не мечтала бы о том дне, когда он пригласит ее к себе в кабинет и, закрыв дверь, скажет: «Лоретта». Их имена представляли собой чудовищное образование, возникшее путем переделывания реального имени барышни в соответствии с ее идеей прекрасного. Отсюда Лоретта, Имоджин, Надин, Натали, Арделла. «Лоретта, я уже так давно слежу за вами, что, наверное, вы не могли не заметить, как глубоко я восхищен». Такое вполне возможно. Подобные истории случаются. Они же видели в кино. Дирк, совершенно не подозревая об их нещадно скрупулезной исследовательской работе, ужаснулся бы еще больше, если бы узнал, как много они знают о его личной жизни и частных делах. Например, они знали про Паулу. Она тоже вызывала у них одновременно обожание и возмущение. – Со всей справедливостью девушки отдавали должное ее умению одеваться и находили исключительное удовольствие в осознании собственного превосходства по части молодости и цвета лица. В то же время они презирали ее за открытую демонстрацию любви к Дирку. Как они об этом узнали, чудо и тайна, потому что Паула никогда не бывала в конторе и скрывала все свои телефонные разговоры с ним. Они считали, что Дирк великолепно относится к матери. Селина приходила в контору, наверное, раза два. В одно из этих посещений она минут пять вежливо поговорила с Этелиндой Куин, у которой было лицо ангела да Винчи и душа акулы-людоеда. Селина вообще любила беседовать с разными людьми. Ей нравилось выслушивать трамвайных кондукторов, прачек, привратников, хозяек гостиниц, клерков, швейцаров, водителей частных автомобилей, полицейских. Почему-то им тоже было легко говорить с ней. Они раскрывались перед Селиной, как цветы под солнцем, чувствуя ее искренний интерес. «Не может такого быть! Это же ужасно!» — восклицала она, слушая их истории. И в ее глазах светилось сочувствие. Войдя в кабинет Дирка, Селина поразилась. «Боже мой! Не понимаю, как тебе удается работать среди этих красоток и не чувствовать себя султаном? Надо бы пригласить кого-нибудь из них в воскресенье к нам на ферму». «Это совершенно ни к чему, мама. Тебя не поймут. Я и сам их почти не замечаю». «Наши барышни — часть конторской мебели». После визита Селины Этелинда Куин выдала свое экспертное заключение. «Слушайте, у нее пороху в 10 раз больше, чем у ледышки. Мне она понравилась. Видели эту кошмарную шляпу? Но, согласитесь, она не выглядит в ней смешно. Любую другую в таком наряде засмеют, но только не ее». Ее уважаешь, что бы она ни надела. Даже не знаю, в ней есть то, что я назвала бы аурой. Это круче, чем стиль. И с ней приятно общаться. Сказала, что я очаровательная крошка, представляете? И в этом она права. Конечно, я очаровательная крошка. «Возьмите письмо, мисс Куин», — через полчаса попросил Дирк в полном неведении о произошедшем. Это жаркое пламя женственности так ни разу и не обожгло Дирка. Паула, барышни Северного побережья, благовоспитанные деловые женщины и женщины, владевшие какой-то профессией, с которыми он иногда встречался по делам компании, соблазнительные нимфочки в его собственной конторе — все они пытались подманить его нежным благоуханием лукавого кокетства. Он же, бесстрастный и холодный, шел мимо них своей дорогой. Возможно, дело было в его столь неожиданном успехе и спокойном желании добиться большего. Ибо Дирк теперь действительно считался человеком успешным даже в блистательном вихре чикагских финансовых метеоров. Мамаши Северного Чикаго смотрели с уважением на его доходы, карьеру и возможное будущее, строя собственные коварные планы. Маленькая аккуратная стопка принесенных с почты приглашений всегда лежала на маленькой элегантной полочке в маленькой элегантной квартире, в которой прислуживал маленький элегантный япончик и которая была расположена на элегантной улице Северного Чикаго рядом, но не слишком рядом, с озером, куда из окон этой квартиры открывался прекрасный вид. Обставить квартиру помогла Паула. Вместе с Дирком они обратились к специалистам по оформлению интерьеров. «Но ты должен следовать и собственному вкусу», — сказала Паула, чтобы придать жилищу индивидуальность. В основном в квартире стояла итальянская мебель, темные дубы или орех. Все массивное, однако маловыразительное. Длинные резные столы, на которых даже пепельница казалась украшением. Большие кресла, довольно просторные, чтобы в них можно было развалиться. Однако отдохнуть почему-то не получалось. Тусклые серебряные подсвечники, драпировки, сардонические лигданты, ухмыляющиеся вам с изысканного шкафчика. Книг было немного. маленькая прихожая, большая гостиная, спальня, столовая, кухня и каморка для японца. Дирк проводил здесь мало времени. Иногда по нескольку дней кряду он не садился в кресло в гостиной, используя эту комнату только чтобы пробежать через нее в спальню и переодеться из делового костюма в вечерний. Поднимаясь все выше и выше, он носился, как белка в колесе. Контора, квартира, ужин, танцы, снова контора. Контакты однообразные и немногочисленные. Его большая роскошная контора находилась в большом роскошном здании на Лассел-стрит. Он ездил на автомобиле по бульварам туда и обратно. Светские встречи происходили на севере Чикаго. Лассел-стрит ограничивала его передвижение на западе, озеро Мичиган на востоке, Джексон-бульвар на юге и Лейк-Форест на севере. О других районах города он знал не больше, чем человек, живущий в тысячи миль оттуда. Могучий, ревущий, душный, предприимчивый, вопящий, великолепный стальной гигант Чикаго оставался ему неведом. В оформлении квартиры Дирка Селина не участвовала. Когда все было закончено, он, довольный, пригласил ее посмотреть. «Ну», — сказал он, — «как тебе квартира, мама?» Селина стояла в центре комнаты. Маленькая, простая женщина посреди массивных и мрачных резных столов, кресел, комодов. В уголках ее губ промелькнула едва заметная улыбка. «По-моему, здесь уютно, как в соборе». Случалось, Селина пыталась что-то доказывать сыну, но в последнее время, как ни странно, предпочитала молчать. Она больше не спрашивала его об обстановке в домах, где он бывал, в итальянских виллах на Огайо-стрит, или об экзотических блюдах, которыми его угощали на роскошных ужинах. Ее ферма процветала. Огромные сталелитейные заводы на юге постепенно подкрадывались к ней все ближе, но еще не наступили своей железной пятой на зеленые плодородные акры. Селина стала весьма известной благодаря качеству своей продукции и овощей и скота. В меню отелей «Блэкстоун» и «Дрейк» вы могли увидеть спаржу де Йонг. Иногда знакомые Дирка подтрунивали над ним по этому поводу, и он не всегда признавался, что сходство фамилий не случайное. «Дирк, похоже, ты больше ни с кем не встречаешься, кроме одних и тех же людей», — говорила ему Селина, хотя, надо сказать, упрекала она его нечасто. «Ты не видишь жизнь во всей полноте. Тебе бы стоило проявить обыкновенное любопытство к людям и событиям в окружающем мире». Ко всяким людям и всяким событиям. А ты вращаешься в очень узком кругу и не выходишь за его пределы. Нет времени. Не могу себе позволить тратить зря время. Ты не можешь себе позволить не тратить. Иногда Селина приезжала в город на неделю или на целых 10 дней и шла, как она говорила, в загул. В таких случаях Джули Арнольд приглашала ее пожить в одной из гостевых комнат дома Арнольдов, или Дирк предлагал ей свою спальню, утверждая, что сам может прекрасно ночевать на большом диване в гостиной или снять комнату в университетском клубе. Но Селина всегда отказывалась. Она снимала номер в гостинице. Иногда на севере, иногда на юге. Предвкушая праздник, она весело выходила на улицу, как маленький мальчик, который выскакивает из дома воскресным утром. Впереди у него великолепный, полный приключений день, и он отправляется вперед по улице без всякого плана или договоренности, зная, что может выбрать любое из всего богатства ожидающих его удивительных событий. Селина любила Мичиган-бульвар и витрины Стейт-стрит, в которых в элегантных позах стояли надменные лощеные дамы в сверкающих вечерних туалетах. Их пальцы были изящно изогнуты, потому что держали веер, розу или театральную программку. Они снисходительно улыбались завистливому внешнему миру, прижавшемуся носом к стеклу, которое отделяло его от них. Общительная Селина наслаждалась жизнью. Она любила огни, цвета, толчью и шум. Годы изнурительной работы в поле, когда перед глазами не было ничего, кроме земли, так и не смогли убить в ней радость жизни. Она забредала в городские кварталы, где проживали иностранцы — итальянцы, греки, китайцы, евреи. Проникала и в Черный пояс, где обитало многочисленное растущее чернокожее население, которое перемещалось, двигалось, зловеще разминало огромные конечности, тянуло, протестуя руки, все дальше и дальше и переваливало за установленные ему отвратительные границы. Селину защищали светлое выражение лица и спокойные манеры, искренний интерес и доброжелательный взгляд. Наверное, ее принимали за социальную работницу, одну из тех, кто помогает бедным подняться на более высокую ступеньку в жизни. Она покупала и читала «Индепендент», газету чернокожих, в которой знахари рекламировали волшебные коренья. Однажды даже отправила им 25 центов за упаковку, очарованная удивительными названиями «Корень Адама и Евы», «Хозяин леса», «Драконья кровь», «Верховный Джон-завоеватель», «Корень Иезавели», «Райские зерна». «Послушай, мама», — убеждал ее Дирк, — «нельзя так бродить по городу. Это опасно. Тут тебе не верхняя прерия. Хочешь погулять, я попрошу, чтобы тебя повозил по городу Саки». «Было бы очень мило», — покорно отвечала она, но никогда не принимала его предложение. Иногда она шла на Саут-Уотер-стрит, которая теперь изменилась и разрослась до таких размеров, что грозила смести все прежние границы. Ей нравилось гулять по запруженным людьми тротуарам, вдоль которых стояли клети, ящики и бочки с фруктами, овощами и птицей. Теперь здесь преобладали смуглые иностранные лица. Вместо загорелых мужчин в комбинезонах она видела поджарых мускулистых парней в старых армейских рубашках, брюках цвета хаки и ободранных крагах. Они возили тележки, грузили ящики, мчались вниз по улице в огромных громыхающих автомобильных фургонах. Лица у них были суровые, разговор лаконичный. Двигались они ловко, не делая лишних движений. Любой из них, думала Селина, живее и естественней, чем ее успешный сын Дирк де Йонг, и работа их полезнее и честнее. «И где тут у вас бобы?» «Посмотри в старой забегаловке». «Да они жесткие, лучше не найдешь. Ну так оставь их себе». Многие из людей постарше знали Селину, здоровались с ней за руку, добродушно болтали. Уильям Талкут, ставший несколько суше и морщинистей, чьи редкие волосы теперь были уже совсем седые, все так же стоял, прислонившись к дверному косяку, в рубашке, аккуратных брюках и жилетке цвета соли с перцем, с незажженной дорогой сигарой во рту и тяжелой золотой цепочкой часов поперек живота. «Ну, мисс Де Йонг, вы-то уж точно добились успеха. А помните, как приехали сюда в первый раз на своей телеге?» «О, да, она помнила». «Но и ваш мальчик, как я вижу, оказался не промах. Богачом стал, да? Матери всегда приятно, когда сын преуспевает. Вот так-то. Да вы только посмотрите на мою дочку Кэролайн». Жизнь в Верхней Прерии тоже имела свои прелести. Частенько на ферме можно было увидеть странных посетителей. Иногда они задерживались на неделю, иногда дней на 10. Мальчики и девочки, чья городская бледность постепенно сменялась роскошным загаром, или уставшие женщины с мешками под глазами. Все они пили Селинины сливки, ели в изобилии ее овощи и нежных кур, словно боялись, что эти яства у них вот-вот отнимут. Селина подбирала своих гостей в бедных городских закоулках, и Дирк в который раз убеждал ее этого не делать. Селина была членом школьного совета Верхней Прерии. Часто ездила по окрестностям и в город на неприлично ветхом форде, которым управляла изобретательно и умело. Она состояла в дорожном комитете. К ее мнению прислушивались в ассоциации фермеров-овощеводов. Жизнь ее была наполненной, радостной и продуктивной.